Глава 20. Настя. «У нас незаконченный разговор», — объявляет Алексей. «Нам не о чем говорить». Сухо проговариваю я, а самой страшно. Что, если этот мужчина решится что-то сделать мне, пока Димы нет дома? Что, если он и детям что-то сделает? Быстро гоню эти страхи. Алексей не тот человек, что будет делать детям плохое. По крайней мере, мне так кажется. И, надеюсь, не ошибаюсь. Да и некая уверенность появляется после последнего разговора с Димой. Мне отчего-то кажется, Дима просто не захочет поверить Алексею. А если поверит в его ложь, то и сам мне ничего не сделает. И рыжему не даст сделать, заступится. А еще испытываю злость на этого человека, из-за которого мы все лишились счастья. И когда оно собиралось вновь поселиться в наших сердцах, он снова захотел лишить нас его. Видя мою реакцию, реакцию детей, мужчина вздыхает и уже как-то устало и немного мягче произносит. «Я не сделаю ничего плохого, просто хочу поговорить». Смотря на наши молчаливые лица, добавляет. «Обещаю». Прошу детей пойти поиграть в игрушки и дать нам поговорить. Те не сразу соглашаются. Дольше всего упрямятся Варя и Ваня. С Варей все ясно, просто до последнего не хочет оставлять меня наедине с непонятным мужчиной. А у Вани, помимо такого же желания, имеются и другие эмоции. Вижу же, с какой надеждой смотрят на Алексея. Когда все же удается упросить малышей нам не мешать, мужчина какое-то время просто молчит. «Это же все не твои дети!» Наконец нарушает молчание, обводя взглядом кучку ребятни. Те нет-нет, да и косятся в нашу сторону. И прислушиваются. «Все мои!» Твердо отвечаю ему. И я действительно чувствую, что это так. «Я про другое», — негромко поясняет Алексей. «Только Варя родная?» «Они мне все теперь родные», — проговариваю, глядя ему в глаза. Мужчина опускает взгляд, нервно перебирая пальцами, что необычно для него. «Я понимаю», — кивает он и снова надолго задумывается, глядя на детей. А я вижу, что он пытается принять какое-то решение. Не мешаю. «Я...» — заминается. «Неправильно себя повел тогда, да и сейчас тоже». «Неправильно? Да ты ужасно себя повел! Как же я хочу тебе двинуть!» Сдерживаюсь, понимая, что это плохой пример для детей. А еще все равно не смогу ничего противопоставить мужчине. Он намного сильнее меня. «Я кое-что понял», — снова подбирает слова. «Этот разговор. Для чего? Попытка извиниться? Чтобы потом... Что?» «Мне твои извинения не нужны», — сухо комментирую слова Алексея. «Они ничего не изменят. Не старайся». Тот вздыхает и произносит. «Можешь рассказать Диману все, как было на самом деле. И про мои угрозы, и все остальное. Я подтвержу твои слова. У меня только просьба. Хочу видеться с Ваней». И весь взгляд мужчины устремлен только на мальчика. «Что? Я не ослышалась?» «Погоди», — произношу вслух, пытаясь собрать мысли в кучу. «Не нужно мне говорить, что это может быть и не мой сын». Отмахивается он от меня, думая о чем-то своем, совершенно неверно интерпретировав мое замешательство. «Верю, что он мой. Чувствую. Он вылитый я с детской фотки. И Аленку помню. У Вани ее глаза». Пока я не знаю, что на все это сказать. Алексей продолжает откровенничать, словно очень хочет выговориться. «Я, конечно, не скажу, что сильно ее любил. Прикольная она была, время с ней классно проводил. Но мне было не до серьезных отношений. А когда та о них заговорила, послал. Зря, наверное. Дурак был, и других баб вокруг хватало. Да, там и ты тогда объявилась, и Светка, возьми да влюбись в Димана. И ведь для него лучше было бы, чтобы именно она стала его женой. Они знают друг друга давно, притираться не надо. И верная она была бы, никогда бы не предала. И я бы за ней присмотрел, держал в ежовых рукавицах, чтобы не наглупила чего. И всегда была нашему Диману опорой и настоящей правильной женой. Жаль, конечно, не получилось. После долгого монолога Алексей снова вздыхает и молчит. Я тоже молчу после всего неожиданно вылитого на меня. «Дай поговорить с Ваней», — неожиданно просит. В глазах мужчины мольба и следы борьбы самого себя со своей гордостью. Пребывая в некотором шоке, подзываю Ваню и прошу поговорить с Алексеем. И парочка уединяется в стороне от остальной группки детей. Разговор занимает довольно продолжительное время. Вижу, как мужчина долго о чем-то расспрашивает мальчика, сам что-то рассказывает. И чем больше проходит времени во время разговора, тем светлее становится лицом Ваня. Он смелее делится какими-то впечатлениями. Появляется беззаботная улыбка. Они уже играть во что-то начинают, расположившись прямо на полу. Мальчик подтаскивает к рыжему еще какие-то игрушки. Да уж, поговорить перешло в нечто большее. Но я не мешаю им. Ваня выглядит очень счастливым. Да и на лице Алексея словно морщинки разгладились. Он даже смеется над чем-то, а затем кого-то изображает, кривляясь, отчего заливисто смеется уже Ваня. Постепенно к парочке присоединяются и другие дети. На этот раз они бьют рыжеволосого гостя. Почти. Больше это похоже на дружеские поколотушки. Через какое-то время раздается громкий голос Димы. «Кто заказывал вкусный обед?» Хозяин дома появляется в дверях гостиной. Следом несколько мужчин с пакетами и термосумками с эмблемами известного дорогого ресторана. Дима, заметив возню на полу, шутливо изгибает бровь и интересуется. «Бес, тебя опять дети избили?» Покачав головой, добавляет. «И это мой начальник службы безопасности». «О!» — высокопарно восклицает Алексей с пола. «Наконец-то мой боевой соратник пришел. Теперь мы вместе одолеем этих рыцарей добра и света, поборников справедливости и защитников планеты. Да сможем мы совместными усилиями открыть разлом в наш с тобой, брат, мир и выпустить на землю миньонов наших, монстров злющих». «Тебе, видно, сильно по голове прилетело на этот раз. Дети, вы чего так перестарались-то?» Он еще собирается что-то сказать, но этого не дают рыцари добра и света. С криком накидываются на Диму. «Еще один монстр! Мочи, чудовище!» «О нет! Он соблазнил меня вкусняшками и сладостями! Я перешел на темную сторону. Теперь и я монстр! Ой!» Полчаса требуется, чтобы унять разыгравшихся детей. К обеду присоединяется Алексей. После, пообещав Ване, что сегодня еще обязательно приедет, отъезжает по делам. А их у него много. Дима ему выходной не давал. Перед самым выходом рыжий останавливается, оборачивается к Диме. Замявшись на какое-то время, проговаривает после тяжелого вздоха. «Димон, прости за то, что был против нее». Указывает на меня и быстро выходит. «Это он чего?» Интересуется Дима,